генсек Всемирной протестантской дружеской церкви Крис Пергсон отправил письмо госсекретарю США. Он напомнил тот факт, что в прошлом Всемирная протестантская дружеская церковь активизировала всемирное сотрудничество для мира и воссоединения Корейского полуострова, которому весьма важное место отводится при поддержании регионального и глобального мира. Далее он подчеркнул, в минувшем году в дни пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике на членов делегации Всемирной протестантской дружеской церкви произвели неизгладимое впечатление достижения в области науки и техники, архитектуры и экономики и облик жизнерадостного народа. В дни посещения мы осознали, что американо-южнокорейские военные учения нельзя иначе рассмотреть, как явное проявление агрессивной позиции в отношении КНДР. Решительно требуем того, чтобы США прекратили провокационные военные маневры. Все страны сели за столом равноправного настоящего диалога для поддержания постоянного мира в Северо-Восточной Азии. А администрация США предприняла решительные меры по замене соглашения о перемирии в Корее мирным. В заключении адресант разоблачил аморальный и хладнокровный характер антисеверокорейских санкций и потребовал от правительства США аннулировать все санкции, что принял Совет Безопасности ООН, и инициировать переговоры по ликвидации напряженности и созданию доверия на Корейском полуострове.